Доброй ночи всем, кто нас слышит. Программа «Серебряные нити» сегодня снова говорит о человеческих чувствах. У нас на форуме, напомню, что мы теперь постоянно работаем вместе с нашим форумом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово, без всяких пробелов, начиная с латинского «с», как доллар. «Серебнити.ру». Так вот, у нас на сайте путем голосования, между прочим, было предложено поговорить на тему чувства, которое мы называем злостью. О злости сегодня пойдет речь в нашей программе. Между прочим, как и очень много русских слов, слово «злость» не очень понятное и вовсе не совсем однозначное. Что означает это чувство? Что оно в себе содержит? Что мы имеем в виду, когда используем это прилагательное по отношению к человеку? Например, что же все-таки такое злой человек? Хочу обратить ваше внимание, хотя, ну, в общем, практически несомненно, что слово «злость» происходит в русском языке от слова «зло». В бытовой речи, извините, ради бога, мы вовсе не всегда используем его в сугубо отрицательном значении. Ну, например, вот типичный пример – хорошая спортивная злость. Это, между прочим, из словаря Ожегова и Шведовой. Поэтому, как всегда, когда мы употребляем характеристику в виде существительного «злость» или в виде прилагательного «злой», то что мы хотим сказать тем самым об этом человеке или, естественно, о его чувствах, о чувствах, которые он испытывает? Сегодня по телефону 495-956-1514, а это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Разговор идет о злости. В конце концов, это одна из частичек, наш способ понимания добра и зла. Что такое злость? Какое содержание, какой смысл мы вкладываем в это слово, когда говорим «его» или «меня охватила злость»? Что такое злой? Как мы это понимаем? Ведь, наверное, в бытовой повседневной речи это одна из важнейших характеристик человека. Ну, по крайней мере, и чаще отрицательных характеристик. А что мы хотим про этого человека сказать? Он как к нам относится? Что это такое? Понимаем ли мы, что имеем в виду? Вот такой, вроде бы, и простой, и непростой одновременно разговор по телефону 495-956-1514. Что такое злость? Тема сегодняшнего разговора. Мы ждем ваших мнений и комментариев по этому телефону. 495, повторю еще раз, 956-1514. Ну и уж простите, не обессудьте, музыка сегодня будет старой, из середины 60-х годов, и злой. Потому что существует, опять же, в бытовой, повседневной речи, устойчивое словосочетание, которое с удовольствием произносят друг другу меломаны. Они говорят там «злой барабанщик», «злой певец», «злой» и даже «лютый пианист», например. Ну, в литературе это не очень принято, а вот в обычной речи принято, да еще как. Поэтому сегодня у нас «злой рокобильщик» или один из самых злых рок-н-ролльщиков из середины 60-х годов. Что же все-таки такое злость? Здравствуйте, Евгений. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я как-то запамятовал от волнения отчества. Это не важно. Ну, Александр, долго произносил. Да, да. Я вас очень уважал. Знаете, я вам как-то звонил, помните, о непонимании? Наверное, помню, Евгений. Тематика была, близок был к СИС. Вы меня успокаивали. Так. Дело в том, что... Раз вы нам звоните, значит, вы живы. Все кончится хорошо. Так что же все-таки такое злость? Просто, знаете, добро и зло в каждом человеке, оно где-то преобладает. Будут бандюганы. А кто-то, как-то размеряет вот эту злость. Я там могу кулаком по стене ударить, все. А женщину никуда не могу тронуть, понимаете? Я думаю, что если вы действительно переживали суицидальные мысли, то вы точно знаете, что такое злость на самого себя. Это что такое? Свое какое-то бессилие, уничижение, гордость у каждого своя существует. Правильно же? Злость на себя — это результат униженности какими-то внешними обстоятельствами или своими собственными мыслями и ошибочными взглядами на себя. Да, вы правы. Знал бы, где упал, там соломку постелил, правильно? Не знаю. Вовремя не просветился я и получил результат, налицо. Хорошо, будем продолжать просвещение. Спасибо большое, Евгений. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вообще являюсь постоянным поклонником вашей передачи и стараюсь вообще ее не пропускать. Спасибо, Лариса Геннадьевна. А Татарстан это где? Это вы откуда? Я вам сейчас примерно скажу. Это наш городок находится в 40 километрах от Казани по московской ветке. Замечательно, спасибо. Мы очень рады вас слышать. Тоже все-таки такое злость, тем не менее. Так не хочется после этого задавать. По моим понятиям, это отрицательная энергетика человеческая. А что такое отрицательная энергетика? Вот спортивная злость, это отрицательная энергетика? Ну, спортивная злость, это когда человек отдается, вот уже полностью вот выложился, и ему как-то вот надо выразить свои эмоции, вот то есть у него вот вырабатывается вот эта самая спортивная злость. То есть это такая компенсация, да? Да, это компенсация идет. А вот, знаете, это, кстати, очень интересно, потому что у Даля в словаре нет слова «злость», есть только слово... Заглянем, у меня словарь Даля. Нету, только злости нету, есть только зло. Вот зло, понятно, какого происхождения, как бы зло, оно и есть зло, но уже в следующих словарях конца 19-го, начала 20 века, и в словаре Ожегова, и потом в словаре Ожегова и Шведовой, и в словаре Ушакова уже появляется слово «злость», и вместе с ним некое такое традиционное российское значение этого слова. Оно, правда, всегда помечается, что оно в простонародной речи, да, что не используется в литературной, хотя, по-моему, сейчас уже давно и неизвестно, что такое литературная речь. Но такое традиционное выражение «зол на работу» или «зол до работы». Ну, зло на работу, это когда, знаете, уже вот наработаешь все действительно в полную мощь. Нет. Физически, и уже... Не-не-не-не, не зло... Не выработался. Не зло и на работу, а это часто бывает в наше время. А злость до работы... У меня такого не бывает. Не бывает, не знаете, что это такое? Нет, у нас наоборот... Как ни странно, обычно идешь до... нет, в понятие злость до работы, если у нас, например, знаете как, вам вначале придете, мозги там вначале спаяют хорошенько, промоют, а потом, значит, вперед на работу. Понятно. Ну, все равно вы понимаете, злость только в ключе зла. Спасибо большое, Лариса Геннадьевна. Вот что... Ну, как такое наиболее традиционное понимание слова «злость» привела одна из наших радиослушательниц до начала эфира. Здравствуйте. На мой взгляд, враждебность – наиболее точный синоним злости. Злость – это сопротивление души. И это чувство. А ярость, раздражительность и все прочее – только эмоции, которые выплескиваются наружу, но следуют за основным чувством. То, что злит, всегда оказывается очень-очень ценным, и потеря чего доставляет страдания и заставляет бороться. Понятно, что в прямом смысле в психике невозможно ничего потерять и также невозможно обрести из объектного мира. Поэтому единственная потеря души – это потеря контакта и взаимодействия. А происходящее вокруг может не совпадать с образом наших ожиданий, но если оно действительно важно, появляется злость, как стремление разрушить какую-то помеху. Думаю, что злость – это не только отрицательное враждебное чувство, это уже результат. Сначала следует расположенность и отношение вообще к миру и к окружающим людям. Они воспринимаются доброжелательностью, а вот их закрытость – замкнутой злостью. Спасибо, Наталья. Ну вот Наталья тоже как бы... Ощущая какое-то внутреннее противоречие в слове «злость», тем не менее, ну, сводит его, ну, скажем так, к отрицательным влияниям на человека. Ну, вот, это, конечно, тоже отрицательная характеристика, но есть такое тоже просторечное выражение «злой до женщин». Есть, даже я слышал неоднократно, «женщина злая до мужчин», или «а женщина злая на мужчин» – это уже нечто совершенно иное, правда? Как бы все время есть почему-то некое внутреннее противоречие в этом слове. Вот у нас на форуме постоянный наш участник, который представляется как «Дрим», написал: «Сегодня вдруг захотелось немного побыть адвокатом злости». Мне вот тоже захотелось немного побыть адвокатом злости. И приводит она такой случай. В квартире шел ремонт. Муж был с руками, и ремонт делал сам. Имел сварливую жену, которая каждый день его мучила, доставала по поводу и без повода. Ремонт подходил к завершению. Супруга выбрала красивый кафель. для ванной. И снова муж сам выложил ванну этим кафелем. В один прекрасный день жена снова начала придираться без повода и злиться. Муж слушал, потом взял молоток, закрылся в ванной, рассердился мужик и так разошелся, что расколотил весь кафель в один присест. И молодец, что не расколотил жену, пишет Дрим, что не затолкал всю обиду себе внутрь и не нажил этим внутренних болячек. И она же приводит вот из интернета стихотворение, автор которого называет себя, уж извините, как называет, Каталья Тюкихика. Вот такое стихотворение, обращенное к злости. «Злость, ты делаешь нас сильнее, когда нет уже больше сил. Злость, ты делаешь нас умнее, когда выход закрыт по ряду причин. Злость, ты обнажаешь нам нервы, когда нас травят порой. И заставляешь писать шедевры в ночи, покрытую серой мглой. Злость, ты великая сила, открывающая, что скрыто внутри. Злость, ты странная штука, убеждающая писать стихи. Злость, ты присуща любому, ты любому дана из нас. Но мы слишком порой суровы, чтобы признать тебя, злость, среди нас». Я специально читаю медленно, потому что, на мой взгляд, качество стихотворения вызывает некоторые сомнения. А вот сами чувства, которые тут скрыты, мне кажется, очень искренними. Во всяком случае, про себя внутри. Я понимаю, что значит «злость, ты делаешь нас умнее, когда выход закрыт». И что такое злость, ты делаешь нас сильнее, когда нет уже больше сил. В общем, ведь надо признаться, это так. Здравствуйте, Николай. Так, добрый вечер, Иван Павлович. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, город Орел. Значит, Паутина ваша цела еще, конечно. Вы хорошо в нее заманиваете души. Чего? Значит, в понятии вы подменяете зло. Не может быть злой до женщин. Есть охотник до женщин. Спортивная злость – это чувство соперничества и чувство преодоления этого соперника, желание победить. Так это плохое так, чувство? Спортивная злость не может быть таким. Это вы понимаете? Не подождите, разве так? А вот музыка, постойте. Разве так не говорят? Или разве я обсуждал какую-то такую свою музыку? Ну, раздражает музыка, которая иллюстрирует те или иные эмоциональные понятия. Выключите кнопку радиоприемника. Нет никаких проблем. А снова все то же самое. Некоторая ложь. Причем ложь все время самому себе. Поскольку, ну что ведет Николая из города Орел, который только что звонил? Ну, злость. Она, эта злость на музыку. Она же, в общем, имеет под собой некоторое право, желание добиться своего. Это же ведь был злой звонок, разве нет? И вместе с тем, ну, ничего такого, особенно плохого или непривычного, в этом звонке не было. Да, вот и получается, злость ты обнажаешь нам нервы, когда нас травят порой. Кто-то считает, что его травят одной музыкой, кто-то, что другой. Как бы... Но мнение это свое каждый имеет право высказывать, даже в той ситуации, когда это мнение, ну, в общем, недоброе. Получается, что что-то не додумывая, мы как бы противоречим своим собственным поступкам. Здравствуйте, Надежда Васильевна. Алло. Нету Надежды Васильевны. Здравствуйте, Зинаида Евгеньевна. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мне почему-то вдруг захотелось немножко в иную сторону отойти. Вот в каком плане. Я хочу напомнить, ну, наверное, известные строки Александра Блока. Есть у него такое стихотворение о женщине. Вот там фраза есть такая: «Я и сам уж не такой, не прежний, неподкупный, гордый, чистый, злой. Я смотрю добрей и безнадежней на пустой и скучный путь земной». Вот такая фраза. Так вот, вот этот злой у Блока – это неравнодушный. То есть это один из вариантов неравнодушия, то есть яростный. Ну, очень... понимаете, ведь в чем дело? Да. Дело все в том, что я примерно о том же самом и говорю. Уж кто-кто, а Блок ведь был, наверное, ну, во всяком случае, мало можно перечислить людей, которые так чувствовали русский язык, правда? Ну, это было все-таки начало прошлого века. Так вот, в начале прошлого века Блок, наверное, был одним из первых, кто использовал злость в этом смысле, поскольку, еще раз говорю, что в словаре Даля такого значения нету. Оно появляется почему-то только в словарях уже начала 20 века, русских словарях, но появляется как устойчивое значение. Я могу еще один синоним. Да, как раз блоковское время. И это, наверное, тоже очень характерно. Я могу еще один синоним привести из словаря того же самого Ожегова. Да, это азарт. Злость до работы, до женщин – это азарт. Или крайняя увлеченность по отношению все к тем же, все к той же работе, или по отношению все к тем же женщинам. Но почему-то язык использует вот для двух понятий, понятие, ну, скажем, крайней степени греховности, враждебности помыслов, и для вот этого азарта или для этой увлеченности одно и то же слово. И это значит, что мудрость языка, по всей видимости, говорит о том, что она видит в этом что-то общее. Вот что для меня важно. Что в этом понятии, в самой эмоции злости, одновременно скрывается это что-то очень важное, необходимое для человека. И оно же то же самое. Ровно оно же может его довести до величайшего греха. Вот чего я пытаюсь, ну, не то чтобы объяснить, а как бы сделать так, чтобы почувствовали наши слушатели. Вот каким образом это получается? Я бы сказал, где граница... Или чем отличается плохая злость, то есть то, что заключает в себе злой умысел, наполненность злобой, злейшего врага, того, что причиняет неприятность или боль, да, от злости необходимой. Слово-то одно, почему-то... И чуткие поэты, и народная, как бы, мудрость сплавляют это воедино. Вот как это получается? Ну, а для Николая из Орла, просто как для любителя, по всей видимости, рок-н-роллов, рокобили 60-х годов, вот еще одна песня того же исполнителя, посвященная как раз той самой злости до женщин. Oh! Вообще, слово «злость», как вот это понятие «зло», является, на мой взгляд, чрезвычайно живым. Одним из таких живых, задевающих душу языковых понятий. И очень важно, мне кажется, почувствовать, что это, оно как бы состоит из двух противоположных начал. Да, вот это гегелевская диалектика, когда два противоположных значения как будто запускают жизнь слова и жизнь чувства. Да, обязательно должна существовать некая сила отдачи и сила получения. Обязательно должен существовать в значении и чувства, и слова свой нейтрон и свой позитрон. Если только я никаких ошибок в физике не делаю. Что мне хотелось еще сказать из важного? Ну вот, правда, наш пользователь форума в интернете Dream не как бы связывает происхождение слова «злость» с названием буквы «зело». Это нынешняя буква «з», да? Так вот, но пишет, что зело на старорусском означало, и это значение сохранилось, да, особенно в шутливых каких-то выражениях, означало весьма, очень сильно, крепко, больно много, слишком много, дюже. Сильно, слишком сильно. Это как раз все то, что содержится в словаре Даля. И по всей, очень может быть, что в слово «злость» как бы вплелось это значение первой буквы слова, которое родило вот это состояние, определение состояния некой гиперактивности, которое может быть и разрушительным, и спасительным. И еще много, как мне кажется, конкретных значений есть в этом слове, но Николай Ильич из Майкопа хочет рассказать анекдот про злость. Николай Ильич. Алло. Да. Слушай, вы меня слышите? Да, вы хотели анекдот рассказать. Александр Геннадьевич. Ай. Спасибо, я тоже являюсь поклонником вашей передачи, я поздно ложусь спать. Спасибо, Николай Ильич. Да. Александр Геннадьевич, хочу вас пригласить в Майкоп. Вы ни разу в Майкопе не были? В Майкопе, вы знаете, очень давно, наверное, году так. Ну, вы его не узнаете, приезжайте. Ладно, спасибо, я попробую. Александр Геннадьевич, значит, по вопросу зла говорится много. Приходит зять с поликлиники и говорит, снимает сорочку, и теща наклоняется, плюй, плюй скорее на спину, плюй. Она, что такое, что такое? Ну, она зла на нее, плюет. Растирай, растирай быстрее. Растирает. Ну, скажи, что случилось? Да врач прописал змеиный яд, но у тебя что, сильнее, говорит. Ну, да. Тем более, вот, со злостью... Ну, спасибо. Спасибо большое, Николай Ильич. Вот, тем более, со злостью и со змеиным ядом. Вот, очень хороший... пример. Тещу только жалко. Всех тещ среди наших радиослушательниц. Они же тоже не повинны, не весь за что страдают. А хочется сказать, что змеиный-то яд как раз пример хороший, поскольку это он же одновременно является и страшным, очень часто смертельным ядом, и, как вы знаете, основой для огромного количества спасительных лекарств. Вот эта динамика как бы все время существует в слове «злость». Я почему-то, ну, не знаю, может быть, это неверно, но существует даже как бы игровое кино, которое пытается оперировать такого рода понятиями. Я вспоминаю старый и знаменитый 66-го года спагетти-вестерн Сержа Леоне, который называется «Хороший, плохой, злой». И действует в нем три главных персонажа. Первый хороший, это таинственный одинокий стрелец, свой стрелок, извините, по прозвищу Блондинчик. Плохой, это циничный убийца по прозвищу Ангельские глаза, тоже все наоборот, злой. Как раз и бандит, и мошенник Тука. Так вот, злой Тука, он на самом деле в названии фильма «Угли». Хотя словарный перевод «угли» — это вовсе не «злой», потому что вот «злой» по-английски было бы как раз «evil», то есть «дьявольский», «злоумышленный» или «angry», в смысле «разозленный», «рассерженный». А вот «угли» — это скорее противный, гадкий, ну, в крайнем случае, безобразный. А вот как бы точнее всего сказать «пронырливый». Я хочу сказать, что там такое живое значение вот этого самого. Кстати, фильм-то Тарантино, например, называл лучшим по режиссуре фильмом в истории. Это так, для любителей кино. Я сам так не считаю, хотя фильм для анализа как раз невероятно интересный. Вот там злой как раз и демонстрирует вот это своеобразное значение злости. Он пронырливый, проникающий повсюду, если хотите, сконцентрированный в одну точку. Я хочу сказать, и у нас, кстати говоря, на сайте это тоже очень широко обсуждалось, поэтому я даже не могу сходу назвать авторов высказывания, но хочу сказать, что злость — это всегда сконцентрированная энергия. Энергия, которая имеет проникающую силу. И отсюда, может быть, вытекает, ну, вот это, или можно поискать, по крайней мере, этого общего, общее значение слова «злость», как бы единая характеристика этих двух сторон монеты. Дело в том, что для того, чтобы чего-то добиться в жизни, в деятельности, нужно уметь концентрировать и удерживать внимание. Вот эту концентрацию и удержание внимания на поставленной задаче мы называем, невзирая на обстоятельства и препятствия, мы называем, если хотите, хорошей спортивной злостью. По той простой причине, что спортсмен должен, это же главная задача, двигаться к своей цели, невзирая на окружающие помехи, обстоятельства, конкуренцию. А, к сожалению, наверное, то же самое примерно делают и бандиты, и, увы, и ах, бизнесмены тоже. Гораздо... Поэтому все зависит от, ну, как бы, ярлыка, который человек повесит на эту энергию, на эту сконцентрированную энергию. Так как чаще всего энергию нас заставляют концентрировать, как сегодня, между прочим, наши радиослушатели в звонках говорили, чаще всего ведь нас энергию заставляют концентрировать обиды. Это энергия сопротивления. Нас унижают, притесняют, обвиняют в чем-то, а мы становимся злыми, расходуем силы на то, чтобы доказать, что все это не так. Я сейчас не обсуждаю каждое из этих чувств отдельно. Кстати говоря, я пытался, ну, правда пытался, я о многом просто пытался в этих книгах писать. Напомню, что, в общем, конечно, динамики слова «злость», а мы сейчас обсуждаем, если хотите, психодинамику этой эмоции. Она описана среди многих других эмоций в книжках, посвященных божественной комедии Данте, поскольку как раз путешествие через ад – это, если хотите, борьба за смену знака этой энергии. Ведь очень важно, чтобы человек научился осознавать ее не как злость, поскольку очень многое зависит от того, как мы это назовем. Совсем не успели мы поговорить о том, кто же он все-таки такой, вот этот злой, не в фильме Серджи Леона, а в жизни. Вообще говоря, вы никогда не обращали внимания, что злыми людьми мы обычно называем людей не жестоких, это другое слово, а категоричных. Мы на самом деле очень не любим, когда на нас навешивают ярлыки. Это мы можем навешивать их на свои эмоции. А вот когда нас судят, мы этого очень не любим и становимся злыми. И людей, которые категорично судят о нас, называют нас эпитетами всякими нехорошими, самые мягкие из которых «дурак», мы считаем злыми. И злой человек – это, в общем, своего рода синоним человека категоричного, непримиримого в суждениях, предпочитающего судить, не умеющего, вот так, как в стихотворении Блока, которое так замечательно рассказала Зинаида Евгеньевна, а не умеющим уменьшать свою категоричность, видеть полутона в жизни, понимать, что за неправильными поступками человека скрывается что-то другое, гораздо большее, гораздо более теплое, чем то, что человек смог проявить в жизни. И поэтому об этом ведь Блок, правда? Ведь его юная злость – это категоричность суждений и выводов молодости. Разве не так? Поэтому, когда мы учимся называть эту энергию другими словами и использовать ее не для осуждения, я не знаю, музыки в передаче, других людей, которые с нами не согласны, а для того, чтобы добиваться некой понятной и сформулированной цели, когда мы перестаем быть категоричными. Злость точно так же, как в стихотворении Блока, уменьшается. И если бы я мог, я бы и повторил его в конце передачи, но уже не успеваю это сделать. И раз у нас пошел такой цикл передач о чувствах человеческих, и если мы поговорили немножко о злости, давайте поговорим в ближайшую пятницу о том, что такое смелость. Что разрешает человеку быть смелым и как разрешить себе быть смелым человеком? Что это значит, смелость в человеческой жизни? Спасибо большое всем, кто участвовал в программе. И спокойной ночи. No port, like a car with no gas, like a boat with no dock. What's it like? Call on the wire! Call on the wire! Ever had a thought deep within your mind for something with love that you could not find? Ever took a trip to some forsaken place, but nobody worried. color of your face. With no air, like the sun. With no heat, like the earth. With no dirt, what's it like? Call of the wild! To the wild, and no way to hide it, you're just a little child. You walk on the good side, you walk on the bad. When you throw that first stone, it'll make you feel glad. Call the wild. After here, get to nowhere like they're high.